12 октября. Вот ты какой! Чужой загробный мир. Вроде все то же самое, а только все незнакомое. Те же сгустки энергии вокруг, то же самое общение, только когда я получаю знания, то не понимаю, что это. Это как получить незнакомый предмет. Вроде взял в руки, видишь его, а что это, не понимаешь? Внезапно ко мне подлетает один сгусток. В голове появляются незнакомые образы. Блин, да не понимаю я вас. Sprechen Sie Deutsch? Внезапно меня потащило в сторону, все быстрее и быстрее, словно затаскивало в воронку. Дед! Я изо всех сил вызвал образ старика. Его каркающий голос, его ворона... Я старался зацепиться любыми способами за это место и не дать себя утянуть в воронку. Вдруг я очутился в новом месте. Белый свет и пустота вокруг. Куда я попал в этот раз? — В чужой мир, Ваня! — раздался каркающий голос деда. — А ты где сам? — В чужом теле, Ваня. И это проблема. 12 октября. В общем, все оказалось не так плохо на первый взгляд. Деда из-за заклятия перенесло в другое измерение, а там он попал в чужое тело какого-то существа, и когда оно умрет, то дед сможет по туннелю вернуться в наш загробный мир. Проблема одна. Существа живут так долго, что можно назвать их бессмертными, а самоубиться они тоже не могут. Вот засада. 12 октября. Выяснил у деда, что существа высокоразвитые и тоже выходят в астрал. Меня осенило, что если дед в реале озадачит кого-то из других существ, чтобы помогли выйти в астрал, как и мне, то деда можно спасти, а на его место поселится новая душа из ихнего мира. Пока эту мысль доносил до деда, меня выкинуло в другое место, завертело в воронку. Я не мог больше сопротивляться и открыл глаза. 14 октября. «Вань, ты как?» — увидел перед собой встревоженное лицо Петровича. «Черт, вы меня раньше разбудили, я только деда нашел, 5 минут не прошло». «Нифига себе, 5 минут!» — присвистнул Петрович. «Ты спал 2 суток!» «Да ладно!» Я свесил ноги с кушетки, встал и чуть не упал. «Фига себе! Я слаб что-то!» «Ну, рассказывай, что видел!» Петрович приплясывал от нетерпения. Вкратце пересказал, что видел, пропустил очередное «Я тоже так хочу» от Петровича и набросился на еду. «Будем ждать деда!» Надеюсь, он сможет вернуться. Устал, хочу спать. 14 октября. Проснулся от крика Петровича, который гонялся за невидимыми призраками по комнате со словами «Отстаньте от него! Не видите, человеку плохо!» Вот уж от кого мне действительно плохо, так это от Петровича. Потише, что ли, гонял бы своих призраков. 15 октября. Гуляю по кладбищу, восстанавливаю силы. Бугаев скры... Туты с Анжелой прячутся в конце кладбища и о чем-то воркуют. Совсем у парня крыша съехала. Бабу ему надо срочно найти. Петрович в другом конце кладбища что-то рассказывает своему работнику и при этом размахивает руками, как ветряная мельница. Что он опять удумал? 20 октября. Полностью оправился от путешествия. Погрузился в общение с призраками, так как Петрович куда-то стал ночами пропадать. Встретил интересного персонажа, колдун. Ушел в загробный мир по собственной воле, но не как самоубийца, а как самостоятельное перевоплощение. Никому привет не захотел передавать, так как всех, кого он знает, давно мертвы. Просто ходит по мирам загробным, и не только. изучает все новое, познает, как ученый. Прослышал про меня, пришел поглядеть, поизучать. Вот уж спасибо, но изучать меня не надо. А вот информацией не прочь бы поделиться. Кинул ему образ девчонки и спросил, не видел ли ее. Колдун долго молчал, а потом произнес, что всех самоубийц отправляют в одно место. Чистилище называется. Сколько она там будет, никто не знает, но то, что она там, это точно. Путь может показать, но взамен попросил пожить у меня пару месяцев. Уж больно у меня интересная обстановка. Без колебаний согласился, все-таки хоть какая-то ниточка появилась. Найти девчонку. 22 октября. Это дурдом. Петрович, ну ты... У меня нет слов. Кулибин, епте! И что у тебя все время одно место чешется? Сегодня случайно наткнулся на деда. Внезапно зашел в домик, а там Петрович у зеркала сидит и рисует какие-то чертежи. А в зеркале дед стоит. Увидел меня, дернулся было. Потом виноватый голос в голове прозвучал. «Прости, Ваня, сюрприз хотели сделать тебе с Петровичем». От неожиданности в горле пересохло. «Дед, я так ждал тебя, а ты...» Петрович, как всегда, все испортил. Повернулся ко мне и закричал. «Пойдем, я тебе кое-что покажу». 22 октября. Вышел на улицу. Из дерева мне на плечо спикировал ворон. «Я все еще обижен», — повернул голову и посмотрел в желтый глаз ворона. «Карш!» — согласился ворон и мягко ткнул меня в ухо клювом. Петрович потянул меня за руку в сторону сарая, где хранился инвентарь. Открыл дверь, отошел в сторону и протянул. «Вуаля!» Заглянул внутрь и обомлел. На полу стоял загадочный механизм в виде подковы, причем не стоял, а висел в 10 сантиметрах от пола. Арка внутри светилась мягким синим светом и раздался тихий гул. «Что это?» Я обернулся и недоуменно уставился на Петровича. «Это портал», — гордо произнес он и указал пальцем на деда. «Когда он вышел в астрал из тела существа и свалил обратно к нам, все знания, что было в голове существа, остались у деда. Вот это и есть сюрприз. Мы можем телепортироваться в тот мир. Я же сказал, я тоже хочу все видеть». В это время в кладовку вошел Бугаев с Анжелкой на плече. «Чьи это вы тут собрались? Дайте пройти. Лопату возьму. Заказ новый пришел. Могилу надо свежую выкопать». Он отодвинул Петровича в сторону могучим плечом, прошел под подковой и исчез. «Бугаев!» Я посмотрел на Петровича, Петрович на деда. Дед каркнул, взмахнул крыльями и вылетел из сарая. «Это дурдом! Петрович, ну ты, у меня нет слов! Кулибин, епты! И что у тебя все время одно место чешется?» Петрович виновато смотрел на меня. «Кто знал, что так будет?» «Никто. Если построил портал, значит, через него обязательно кто-то пройдет».